Глава 39. Давно пробуждение не было таким приятным. Рядом со мной, обнимая меня, спал мой любимый. Я счастливо улыбнулась и потерлась о плечо Кощея, довольной кошкой. «С добрым утром!» — он поцеловал меня в макушку. Я сладко потянулась. «Позавтракаем, как обычно? Или в моей помощи ты больше не нуждаешься?» — спросил он, поигрывая бровью. «Давай представим, что я без тебя не справлюсь». При мысли о завтраке с эротическим подтекстом по телу побежали приятные мурашки. Кощей предвкушающе улыбнулся. Видимо, его посетила похожая идея. Он поднялся с кровати, безо всякого стеснения сверкая упругими и крепкими ягодицами, и подхватил с пола свои штаны. «Подожди!» — воскликнула я. «Ты передумала и хочешь, чтобы я вернулся в постель?» Натянув штаны, он не спешил их застегивать, решив, что их опять придется снимать. «Нет, я хочу серьезно поговорить насчет меня. То, что я скажу, может изменить твое отношение ко мне». «Разве вчера ночью мы не поговорили?» — изогнул бровь Кощей. «Ага, аж 3 раза!» — с сарказмом буркнула я и покраснела, вспомнив, чем мы занимались всю вчерашнюю ночь. «Не 3, а 4, если быть точным», — весело поправил меня Кощей. «Но...» — я собралась привести веские аргументы о необходимости серьезного разговора. «И тебе этого было мало, чтобы понять, что ты моя навсегда?» «Ну... тебе объяснить еще раз?» Он сел на кровать и потянулся ко мне с ясно читаемыми намерениями. «Я преемница Бабы-Яги», — выпалила я. «Я в курсе. Я видел все, что происходило с тобой в зеркальном зале. Я из другого мира. Я знаю. Из скучного мира, лишенного волшебства». Он придвинулся опасно близко ко мне и потянул на себя покрывало, которым я прикрывала грудь. «Я шла с богатырями, чтобы пленить тебя и доставить Мирославе», — привела я последний довод. «Ты меня уже пленила. Хочешь меня кому-нибудь отдать?» В его глазах плясали веселые искорки. «Ну как так можно? О серьезных же вещах говорим!» Я покачала головой. «Нет, никогда и никому я тебя не отдам». «Ну вот и все». Он коснулся губами мочки уха и дохнул на шею, наблюдая, как на ней появляются мурашки. «Но богатыри...» — попыталась вернуть разговор в деловое русло. «Что ты с ними собираешься делать?» «А что ты предлагаешь?» «Простить и отпустить с миром. Но сначала найти их и проводить назад. Вот только Мирослава с них 3 шкуры спустит за то, что приказ не выполнили». Я нахмурилась. «И друзья мои у нее в плену. Избушка с вурдалаком. Что же делать?» Я прикрыла лицо ладонями. «Не печалься, милая. Друзей твоих вызволю. А богатыри тоже твои друзья?» Какой-то вопрос со звездочкой, и не знаешь, как правильно ответить, чтобы хуже не сделать. «Сдружились мы, пока шли. Не хотелось бы, чтобы им вред причинили», — уклончиво ответила я и почувствовала себя мастером дипломатии. «Подумаю, как им помочь. А сейчас иди ко мне». Несмотря на то, что я отбивалась, он усадил меня на колени. «А совка? Ей же надо сообщить, что со мной все нормально», — протестовала я, уже млея от его прикосновений. «Подождет. Я ждал тебя 3 года. Каждую ночь во сне видел. Никто, кроме тебя, не нужен был. Ни одной девицы не замечал. Все ждал. Когда мы встретимся? Верил, что не обманула ты». С минуту я молчала, потрясенная его откровениями. Теперь понятно, почему он меня из постели не выпускает. Изголодался по нежности и ласке. Надо было сказать что-то ободряющее, похвалить за верность. Но я б не была собой, если б не съехидничала. Так встречались мы. Еще до того, как я в замок пришла. Целовались даже. Кощей нахмурился. «Да когда такое было?» «Было-было. Только ты рукой после поцелуя рот отер, да сбежал от меня так, что только пятки засверкали». «Не было такого». «А когда ты проверял, не окочурилась ли яга?» Он рассмеялся. «Прости, не признал. Освещение у тебя в избе плохое было. Но я тот поцелуй надолго запомнил. Я собиралась прочитать ему отповедь на тему, как надобно вести себя с почтенными старушками. Но он закрыл мне рот поцелуем. Одним не ограничился. Вышли мы из спальни часа через два. Я, уставшая с распухшими губами и синеватыми метками страсти на шее, которая не скрывала новое подаренное моим возлюбленным платье, а Кощей — довольный и не в меру счастливый. Наверное, благодаря его приподнятому настроению мне удалось уговорить его повременить с завтраком и сначала заняться делом — отыскать богатырей. «О, и снова здравствуй! Давненько тебя здесь не было!» Обрадованно засияла зеленой надписью карта. «Здравствуй!» — приветливо отозвалась я. «Покажи нам, пожалуйста, богатырей Илью и Добрыню». Кощей едва заметно кивнул. Что-то мне подсказывало, что карта послушалась именно его. Недолго на ее поверхности покрутилось колесико загрузки, как в компьютерных программах, и затем мы увидели четкие цепочки следов. Добрыня. Лес рос, как на дрожжах. В одно мгновение встал из-под песка, отряхнулся точно бездомная собака и застыл, будто век тут стоял. Яга! Ну, точно она наворожила! И хорошо же наворожила! Я дотронулся до одного из стволов. А он твердый, как настоящий. С такой защитой никакая птица могол не достанет. Вот злая старуха! А сохранилось в ней, видать, добро еще. Спасла нас от смерти неминуемой. Вот только и сама она, и Илюша в суматохе этой затерялись. Где-то вдали шуршали огромные крылья птицы Могол. «Ау! Илюша!» — крикнул я, что есть силы. Лес поглотил звук. Никто не отозвался. Колдовство и голос скрывало. Куда идти-то теперь, чтобы соратника найти? Аль на месте стоять? Даже дитя малое знает, что, коль в лес зашел и заблудился, нужно подмогу ждать. Но ведь не про колдовской лес сказано. И сколь долго он простоит? Покумеков решил путь держать к укрытию. Небось, Илюша о том же, о чем и я подумал. Так и вышло. Когда лес растворился, птицы уже улетели, а над пустыней сгустилась темная ночь. Только звезды, самоцветами рассыпанные по небу, освещали путь, да костерок мерцал вдали, приманивая своим светом. «Эхей!» — прокричал я в надежде, что его кто-нибудь услышит. «Добрыня!» — раздался голос Ильи. Опасаясь, как бы не угодить прямо в объятия нежити, что так любит обманывать людей, подзывая их к себе человеческими криками, я все же пошел на зов. Илья, живой и здоровый, ждал меня у костра. Не удержавшись, я распахнул объятия боевому товарищу. «Думал, конец нам, братец», — выдохнул я. «Тьфу! Крепкая мужская дружба!» Баюн был тут как тут и не упустил возможности вставить свое веское слово. «Нет бы поисками заняться, а они милуются, как с девками на сеновале». «А кого искать-то?» Я осмотрелся и понял, что не так. «Илья, а Яга где?» Богатырь скривился, будто отведал горькой редьки, и молвил. «Сгинула?» «Как это сгинула?» — удивился я. «Это же она нас спасла. Не сам по себе лес вырос». Спасла, а потом сгинула. Своими глазами видел, как одна из птиц ее когтями схватила. «Вот!» Баюн аж подпрыгнул на месте от возмущения. «Видал, как говорит спокойно? Нет бы спасительницу свою искать! А он встал, как истукан, говорит, обождать надо». «Чего ждать?» «А ну успокойся, скотина мохнатая!» разозлился Илья. «Думаешь, не жаль ее мне?» «Жаль. Только спешить уж нечего. Не догоним мы их. А коль Могол Ягу в замок Кощея отнесла, мы все равно туда путь держим». Я покачал головой. Как ни горько осознавать, но прав был Илья. «И ты туда же?» — вскинулся Баюн. «А если яга сопротивлялась, и птица ее по дороге выронила?» «С такой высоты лететь!» — многозначительно пробормотал друг. «Коль найдем по дороге, похороним с почестями». «Илья!» Я сукоризной взглянул на товарища, хотя и сам прикидывал в уме, что если птица и выронила ягу, ее не то что хоронить, соскребать с песка придется. «А еще богатырями зоветесь!» — зашипел Баюн. «Ни благородства в вас, ни состраданий. Она и пожить не успела, а вы ей уже гроб сколачиваете». Кот обиженно отвернулся и, сжавшись в клубок, улегся неподалеку от костра. Илья закатил глаза. «При всем уважении, Баюн, уж кто-кто, а яга жизнь долгую прожила. И коли суждено ей было смерть принять в лапах чудовища, так так тому и быть. Погибнуть в бою всяко достойнее, чем в избе молодецкой костью подавиться. Она этим поступком грехи свои искупила». «Илья!» — вновь осадил его я. «Да что я сказал такого? Сам не видишь, что ли? Как семья она ему». Хотел было напомнить другу, что когда Алёшка пропал, его никакие цепи дома удержать не могли, но промолчал. Он тогда все в бой рвался, мечтал Еге отомстить. Да запретила Мирослава нам месть вершить. Сказала, что будет еще время со старухой поквитаться. А теперь от мысли, что сгинула Ега, ни радости, ни удовлетворения не было. Помолчали. Илья со смирным лицом кидал в костер сухие веточки. Храбрился, что нипочем ему смерть Яги. Но я-то знал, что не желал он ей мстить боли. «Полно горевать понапрасну», — решил я. «Коли жива Яга, вытащим и ее из лап Кощеевых. Слово тебе даю, Баюн». «Чего оно стоит, ваше слово, если встанет поперек него царский указ?» — буркнул кот. «Скажет вам Мирослава, что передумала отпускать нас с миром, так вы первые мечи из ножен достанете». «Не царю мы служим, и уж тем более не царицы, а людям добрым», — веско ответил я. «Ежели и впрямь перестала зло творить яга, не станем супротив нее биться, отпустим с миром. Уговор?» «Уговор», — угрюмо ответил Илья.